Флайт первым нарушил молчание. «Я договорился о временной квартире для вас, доктор Фрейзер. Чем меньше народу будет знать об этом, тем лучше. Не волнуйтесь, там вы будете в безопасности. Вам будет обеспечена охрана». «А как насчет ее квартиры?» — осведомился Ребус. Флайт кивнул. «Я уже договорился, чтобы два наших человека присматривали за ней. Один внутри, другой снаружи. Оба негласно, разумеется. Если оборотень появится там, они с ним справятся, можешь мне поверить». «Прекратите разговаривать так, словно меня здесь нет», — вспылила Лиза. «Меня это тоже касается». В кабинете снова повисло неловкое молчание. «Простите», — сказала Лиза. Она закрыла глаза левой рукой. На пальцах не было ни единого кольца. Я просто не могу поверить, что так испугалась. Мне очень...» Она снова запрокинула голову, чтобы не дать ходу слезам. Флайт мягко положил руку ей на плечо. «Все в порядке, доктор Фрейзер?» «Правда...» Она криво улыбнулась в ответ. Флайт продолжал говорить, обволакивая ее словами утешения, но она не слушала его. Она, не мигая, смотрела на Ребуса, а он на нее. Ребус знал, о чем говорил ее взгляд. Это было самое-самое важное. «Найди оборотня, найди его, не теряя времени, и убей. Сделай это для меня, Джон. Обязательно сделай это». Она мигнула, и Ребус потерял контакт. Он медленно, практически незаметно кивнул ей, но этого было достаточно. Она улыбнулась ему, и глаза вдруг разом высохли, и в них засверкали искорки. Флайт почувствовал эту перемену и убрал руку с ее плеча. Он посмотрел на Ребуса, ища объяснения, но Ребус уже уткнулся в письмо, сосредоточившись на первом предложении. Что же тут необычного? А ведь в нем, безусловно, была какая-то ускользающая от него особенность, какая-то тайна, которую он пока не мог разгадать. Пока. Два детектива, один невероятно плотный и коренастый, похожий на форварда регбиста, другой высокий, худой и молчаливый, пришли за Лизой в лабораторию, чтобы отвезти ее в безопасное место. Невзирая на энергичные протесты Ребуса, ему не разрешили пойти с ней. Да, Флайт шутить не собирался. Но перед тем, как уйти, ребята из лаборатории попросили ее оставить отпечатки пальцев и образцы волокон с одежды. На всякий случай. Охранники вызвались ее сопровождать. Флайт и Ребус, оба весьма измученные, стояли у автомата с напитками в длинном ярко освещенном коридоре, бросая в отверстие монетки, чтобы получить по чашке быстро растворимого кофе и чая. «Джордж, а ты женат?» Непонятно, то ли его удивил сам вопрос, то ли выбранный Ребусом момент. «Да», — сказал он, — «последние 12 лет. Жену зовут Марион, это вторая. Первая была настоящая Мегера, но это моя вина, а не ее». Ребус кивнул и аккуратно взял горячий пластиковый стаканчик за ободок. «Ты говорил, что тоже был женат», — заметил Флайт. Ребус снова кивнул. «Верно. Так что же произошло?» «Теперь я уже и сам не знаю. Рона говорила, наша жизнь была похожа на континентальный дрейф. Такой медленный процесс, что мы и не заметили, как она оказалась на одном острове, а я на другом. Но было уже слишком поздно. Между нами пролегло чертово бескрайнее море». Флайт улыбнулся. «Так ты говорил, она была учительницей?» «Да, она и сейчас работает. Они с дочкой живут в Майл-Энд». «Майл-Энд?» «Ну ты даешь. Это же самая настоящая трущоба. Дочери сыщика там не место». Ребус улыбнулся, уловив иронию, прозвучавшую в его голосе. «Пришло время раскрыть карты. Честно говоря, Джордж, я тут выяснил, что она встречается с парнем по имени Кенни Уоткис. О, боже, кто? Твоя бывшая или твоя дочь?» «Дочка. Ее зовут Саманта. И она встречается с Кенни Уоткисом? А сколько ему лет?» «Он постарше. Ему 18-19, что-то в этом роде. Он курьер-мотоциклист. Работает где-то в Сити». Флайт кивнул, начиная понимать. «Так это он кричал в суде?» Он немного помолчал. «Ну, исходя из того, что я знаю о семейке Уоткис Кенни, должно быть племянник Томми. У Томми есть брат Ленни. Он сейчас отбывает срок. Ленни просто паинька. Не то что Томми. Его посадили за мошенничество, неуплату налогов, подкручивание стрелок на спидометре, подделку банковских чеков. Это, конечно, все мелочи, но эти мелочи накапливаются, и когда мошенник рано или поздно попадается, судья обычно решает, что этого более чем достаточно, и тогда, словом, глазом не успеешь моргнуть, как ты уже за решеткой. У нас в Шотландии то же самое», — заметил Ребус. «Да, я так и думал». «Так ты что, хочешь, чтобы я разузнал насчет этого курьера-мотоциклиста?» Мне уже известно, где он живет. Черчилл Эстейт. Это спальный район в... Флай так и прыснул. Ой, только не надо объяснять мне, где находится Черчилл Эстейт. Об этом каждый лондонский полицейский знает. Там тренируют воздушный десант. Да, кивнул Ребус. Лейн мне говорил. Лейн? А он-то здесь при чем? Ну вот я и проболтался с досадой, подумал Ребус. У меня был номер телефона Кенни. Я хотел узнать адрес. И Лейн дал его тебе? А как ты объяснил, для чего это тебе нужно? Для расследования по делу оборотня. Флайт вздрогнул. Его лицо исказило гримаса. Ты опять забыл, Джон, что ты здесь гость. Прекрати свои выходки, пока не поздно. Когда Лейн узнает... Если узнает... Флайт покачал головой. Нет, когда он узнает... Тут не может быть никаких «если», можешь мне поверить. Так вот, когда он узнает, он не станет с тобой церемониться. Он и с твоим начальством не станет церемониться. Он отправится прямо к твоему старшему суперинтенданту в Эдинбурге и наговорит ему с три короба непечатных выражений. С него станется. «Просто делай свое дело, Джон», — всплыло в памяти Ребуса. «Помни, ты там будешь действовать от имени нашего подразделения». Ребус подул на кофе. Мысль о том, что кто-то может наговорить с три короба непечатных выражений фермеру Уотсону, показалась ему забавной. «Я давно мечтаю снова стать патрулирующим улицы», — сказал он. Флайт уставился на него злыми глазами. Улыбка сползла с его лица. «Существуют определенные правила, Джон. Некоторые можно нарушить, и тебе это сойдет с рук. Но некоторые священны вырезаны на камне самим Создателем. И одно из них гласит, что ты не должен шутить с таким человеком, как Лейн, ради того, чтобы удовлетворить собственное любопытство». Флайт был раздосадован не на шутку и пытался припугнуть Ребуса, но угрозы произносил шепотом, чтобы их никто не услышал. Ребус, которому уже было все равно, шептал ему в ответ, улыбаясь краешком рта. «Так что же мне теперь делать? Сказать ему правду? Ой, здрасте, старший инспектор, тут моя дочка шьется с парнем, который мне не нравится. Дайте мне, пожалуйста, его адрес, а я пойду и набью ему морду. Так, что ли?» Флайт помолчал и затем нахмурился. «Шьется?» Теперь он тоже улыбался, хотя и пытался изо всех сил это скрыть. Ребус громко расхохотался. «Это значит, встречается», — объяснил он. «Ты еще скажи, будто не знаешь, что значит бухой». «Какой-какой?» — проговорил Флайт, начиная смеяться. «Пьяный», — пояснил Ребус. Некоторое время они молча потягивали из стаканчиков свои напитки. Ребус благодарил Бога за языковой барьер. Если бы не он, не было бы этих спонтанных шуток, способных в один миг разрядить напряжение. Существует два способа снять напряжение — обратить все в шутку или дать в морду. Смех или рукоприкладство. Пару раз они уже были близки к тому, чтобы начать махать кулаками, но вместо этого начинали обмениваться ухмылками. Так возблагодарим же Создателя за дарованное нам чувство юмора. Как бы там ни было, вчера вечером я поехал в Хакни искать Кенни Откиса. И получил за свои старания. Флайт кивнул на Ребусова синяки. Тот пожал плечами. По делам тебе. Кто-то говорил мне, что Хакни — это по-французски кобыла. Звучит не очень-то по-французски, верно? Но, по крайней мере, так можно объяснить наемный экипаж. Хакни, кобыла, лошадь в Британском музее со стертыми зубами. Надо поговорить с Моррисоном по поводу следов от укусов. Флайт первым осушил свой стаканчик и, швырнув его в мусорное ведро рядом с автоматом, посмотрел на часы. «Пойду поищу телефон», — сказал он. «Надо выяснить, что творится у наших. А вдруг Лэму уже удалось что-нибудь раскопать по поводу этой Джен Кроуфорд?» «Это Джен Кроуфорд — жертва, Джордж. А ты говоришь так, словно она преступница». «А может, она и есть преступница», — возразил Флайт. «Давай-ка кое-что проясним, прежде чем поить ее чаем и гладить по головке. И, кстати, когда это ты успел вступить в группу поддержки жертв оборотня? Что же получается, ты один сострадаешь несчастным, а мы ни черта не понимаем?» «Звучит впечатляюще». Флайт вздохнул и уставился на носки своих ботинок. «Слушай, Джон, а ты никогда не задумывался о существовании иной точки зрения? Речь идет о дзен-буддизме, я полагаю?» «Нет, о точке зрения, отличающейся от твоей». «Или, выходит, мы тут все идиоты, а ты единственный во всем мире, кто знает, как раскрыть преступление, так что ли?» Ребус отчаянно пытался сохранить спокойствие, но чувствовал, что невольно заливается краской. Ему очень хотелось придумать умный ответ, но ничего не шло в голову. Он промолчал. Флайт одобрительно кивнул. «Пойдем искать телефон», — сказал он. И тогда Ребус, набравшись мужества, спросил. «Джордж, мне нужно знать, кто меня сюда вызвал». Флайт внимательно посмотрел на него. Казалось, он решал, стоит ли открывать карты. Он даже губы надул, обдумывая этот вопрос, и, наконец, решился. «Была не была». «Я», — ответил он. «Это была моя идея». «Ты?» — изумился Ребус. Флайт кивнул. «Да, я. Я предложил твою кандидатуру Лейну и Пирсону. Свежие мозги, свежая кровь. Что-то в этом роде». «Но как, скажи на милость, ты обо мне узнал?» «Ну?» Флайт застеснялся, снова опустив глаза вниз и разглядывая ботинки. «Помнишь, я показывал тебе ту папку с материалами по делу? Собирая их, я кое-что почитал о серийных убийцах. Провел некоторые исследования, если хочешь, и случайно наткнулся на дело эдинбургского душителя, который ты вел, в одной из газетных вырезок из Скотланд-Ярда. Я был поражен». «Ты читал о серийных убийцах?» — недоверчиво спросил Ребус. Флайт кивнул. «О психологии серийных убийц?» Флайт пожал плечами. «Ну да, в некотором роде». «Значит, все это время, когда ты подкалывал меня, что я и Лиза Фрейзер...» «Нет, это просто невероятно». Флайт снова засмеялся. Ярый противник психологии вдруг обнаружил свое истинное лицо. «Я должен был изучить все аспекты», — пояснил он, наблюдая за тем, как Ребус, допив кофе, бросил стаканчик в мусорное ведро. «А теперь идем. Мне в самом деле очень нужно позвонить». Ребус все еще покачивал головой, следуя за Флайтом по коридору. И хотя он делал вид, что настроен вполне добродушно, его мозг лихорадочно работал. Что если Флайт искусно пускает всем пыль в глаза? Долго ли ему удавалось притворяться? Кто он, полицейский, думающий лишь о поимке убийцы, или это очередная маска? Флайт шагал по коридору, беспечно насвистывая и пиная ногами воображаемый мяч. «Нет, только не он», — решил Ребус. «Только не Джордж Флайт». Телефон нашли в одном из административных офисов. Там же они обнаружили Филиппа Казнса. Он восседал за столом, беседуя по телефону с начальством. Он был безупречен в своем респектабельном сером костюме и галстуке цвета бургундского вина. «Филипп!» «О, привет, Джордж! Как дела?» Казнс заметил Ребуса. «А, и вы здесь, инспектор Ребус. Все еще пытаетесь помочь, добрый каледонец?» Каледонец — шутливое наименование шотландцев. Каледония — латинское название северной части Британских островов. «Пытаюсь», — ответил Ребус. «Да уж, не то слово», — подтвердил Флайт. «Что тебя сюда привело, Филипп? И где Изабель?» «Боюсь, что Пенни немного зашилась с делами. Ей будет жаль, что вы с ней не встретились, Джордж. Что касается моего визита, я просто хотел перепроверить некоторые факты по делу об убийстве, произошедшем в прошлом декабре. Помнишь, в ванной обнаружили тело мужчины? Тот случай, что поначалу приняли за самоубийство». «Точно». Голос Филиппа Казнса был густым и тягучим, словно сгущенное молоко с сахаром. Ребус подумал, что Казнс — само воплощение изысканных манер. «Похоже, я поеду в суд», — продолжал Казнс. «Попытаюсь помочь Малькольму Чамберсу прижать к стенке жену покойного за умышленное убийство. По крайней мере, сделаю все, что от меня зависит». «Чамберсу?» — Флайт покачал головой. «В таком случае я тебе не завидую». «Но ведь полиция и суд играют в одной команде?» — недоуменно перебил его Ребус. «О да, инспектор Ребус», — отвечал Казнс, — «вы абсолютно правы. Но Чамберс очень дотошен. Ему нужно, чтобы мои показания были точны, как в аптеке. А если он найдет к чему придраться, то он вкупе с адвокатом противной стороны смешает мое имя с грязью. Малькольм Чамберс готов пойти на это. Ему нужна правда, а не буква закона». «Да уж», — согласился Флайт, — «я помню, как он взъелся на меня за то, что я, давая свидетельские показания, не смог сразу вспомнить, какие часы висели в гостиной. Дело трещало по швам прямо на глазах». Они с Казнесом обменялись сочувствующими улыбками. «Я только что услышал о новых уликах по делу оборотня», — сказал Казнес. «Мне не терпится узнать». «Все только начинает проясняться, Филипп», — ответил Флайт. «Определенно начинает проясняться и исключительно благодаря моему напарнику». И с этими словами он проворно опустил руку на плечо Ребусу. «Я в восхищении», — безучастно проговорил Казнес. «Удачное стечение обстоятельств», — признался Ребус, сочтя этот ответ единственно возможным, хотя и не верил в то, что говорил. Взгляд патолога-анатома был холоден, как лед, и ему показалось, что температура воздуха в кабинете начала стремительно понижаться. «Итак, что мы имеем?» «Ну, — начал Флайт, — У нас есть свидетельница, утверждающая, что на нее напал оборотень, но ей удалось сбежать от него». «Повезло девушке», — заметил Казанс. «И кое-кто, помогающий нам вести расследование по делу, получил этим утром письмо якобы от оборотня», — продолжал Флайт. «О, боже правый!» «Мы думаем, что письмо настоящее», — заключил Флайт. «Ну, это уже кое-что», — сказал Казанс. «Непременно расскажу Пенни, она будет в восторге. Филипп, нам бы не хотелось, чтобы это стало всем известно. Могила, Джордж, ты же меня знаешь. Я буду нем, как рыба. Но мне кажется, что Пенни должна обо всем узнать». «Ну, конечно, Изабель, ты можешь сказать, это не вопрос», — согласился Флайт. «Только предупреди ее, чтобы она больше никому не проговорилась». «Можешь на меня рассчитывать», — отозвался Казанс. «Я все понимаю. Слово чести». «А кто это был, кстати?» Флайт сделал вид, что не понял вопроса. «Кто получил письмо с угрозами?» Флайт открыл было рот, но Ребус остановил его. «Кое-кто, участвующий в расследовании, как сказал инспектор Флайт». Он улыбнулся, пытаясь смягчить невольную резкость своего ответа. «О, да, теперь в его голове кое-что прояснилось. Ведь никто не говорил Казансу, что в письме были угрозы. Тогда как он о них узнал?» «Что ж, очень хорошо. Видимо, Казанс решил больше не расспрашивать о деталях. А теперь, господа...» Он взял со стола две картонные папки, сунул их под мышку и встал, хрустнув коленными суставами. «Покорнейше прошу меня извинить, но меня ждут в зале суда номер 8». «Инспектор Ребус». Он протянул Ребусу свободную руку. «Судя по всему, дело близится к завершению. Если нам не суждено встретиться вновь, передавайте от меня привет вашему славному городу». Он повернулся к Флайту. «Увидимся, Джордж. Приходите как-нибудь с Марион к нам на ужин. Надо только предварительно звякнуть Пенни, и мы попытаемся выбрать день, когда все четверо свободны. До свидания». «Пока, Филипп». «О, чуть не забыл». Казанс остановился в дверном проходе, умоляюще взглянул на Флайта. «Джордж, у тебя не найдется свободного водителя? В это время дня поймать такси просто немыслимо». «Так». Флайт напрягся, обдумывая этот вопрос. «Если ты подождешь минут 5, Филипп, я найду возможность тебя отправить». Он обернулся к Ребусу, который посмотрел на него расширенными глазами. «Лиза ведь не будет возражать, правда, Джон?» «Я хочу сказать, если они сначала забросят Филиппа в Олд-Бейли...» Ребус только плечами пожал. «Чудесно!» — воскликнул Казанс, сжимая руки. «Большое вам спасибо!» «Я отведу тебя», — сказал Флайт. «Но сначала я должен позвонить». Казанс кивнул в сторону коридора. «А я должен сходить в одно место. Я на секундочку». Оба посмотрели ему вслед. Флайт улыбался, покачивая головой. «Знаешь, а он ничуть не изменился с тех пор, как я с ним познакомился», — проговорил он. «Все такой же представительный вид аристократа в летах. Годы идут, а он не меняется». «Да уж, он джентльмен на все 100», — согласился Ребус. «Но все это одна видимость», — сказал Флайт. «На самом деле его происхождение ничем не отличается от твоего или моего». Он обернулся к одному из сотрудников лаборатории. «Ничего, если я от вас позвоню?» И, не дожидаясь ответа, начал набирать номер. «Алло!» — сказал он в трубку. «Это кто?» «О, привет, Дикин!» «А Лэм на месте?» «Дай ему трубку, пожалуйста». «Спасибо». В ожидании ответа Флайт аккуратно снимал пальцами с брюк невидимые ворсинки. Его брюки уже успели залосниться от слишком долгой носки. Ребус заметил, что вся его одежда выглядела весьма поношенной. На воротничке рубашки виднелся черный ободок, да и сам воротничок был явно ему тесен и сдавливал кожу на шее. Ребус поймал себя на мысли, что не может оторвать глаз от ускользнувших от бритвы пучков седых волос на его шее, словно следы пальцев неведомого душителя. Когда он закончит разговаривать по телефону, Ребус скажет, что он возражает против того, чтобы Казанс ехал с Лизой. Представительный вид. Аристократ. Один из первых серийных убийц тоже был аристократом. «Лэм, привет! Ну что, ты выяснил по поводу мисс Кроуфорд?» Флайт слушал, устремив на Ребуса взгляд, готовый в любой момент дать ему понять, если будет что-то интересное. Ладно. Да, я понимаю. Да, верно». В его глазах Ребус считал, что Джен Кроуфорд можно верить, что она сказала правду. Потом его глаза немного расширились. «Ну-ка, повтори». Он начал слушать более внимательно, переводя взгляд с Ребуса на телефонный аппарат и обратно. «Это уже интересно». Ребус напрягся. «Что там?» «Что интересно?» Но Флайт снова перешел на односложные реплики. «Угу. Угу. Ладно. Проехали. Знаю. Да, я уверен. Его голос выдавал недовольство и вынужденное смирение. «Спасибо, что сказал». «Да». «Нет, мы подъедем». «Ну, я не знаю, примерно через час». «Ладно, увидимся». Его рука с трубкой зависла над аппаратом. Вместо того, чтобы повесить ее, Флайт застыл в нерешительности. Ребус был больше не в силах сдерживать любопытство. «Что там?» — нетерпеливо спросил он. «Что случилось? Что-то не так?» Флайт, словно выходя из какого-то забытья, повесил, наконец, трубку. «Да», — отозвался он, — «Томми Уоткис сорвался с крючка». «В каком смысле?» «Лэм только что узнал, что повторного слушания не будет. Мы пока не знаем, почему. Может, судья посчитал, что обвинение недостаточно серьезно для того, чтобы снова заваривать кашу, и доложил об этом в Королевскую прокуратуру». «Нападение на женщину недостаточно, чтобы заваривать кашу?» Мысли о Филиппе Казнсе разом улетучились из головы Ребуса. Флайт пожал плечами. «Повторные слушания обходятся недешево. Любое слушание недешево. Мы провалили первый раунд и упустили вторую попытку». «Так бывает, Джон, и ты это знаешь». «Да, знаю. Но одна мысль о том, что такой гадине, как Уоткис, все сошло с рук, не волнуйся, он недолго останется чистеньким. Нарушать закон у него в крови. Стоит ему где-то проколоться, и мы возьмем его». «А я уж там прослежу, чтобы не произошло никаких накладок. Можешь мне поверить». Ребус вздохнул. «Да, такое бывало и не раз. Мягкий, некомпетентный судья, враждебно или чересчур дружелюбно настроенное жюри присяжных или непоколебимые свидетельские показания. В результате судебный исполнитель решает, что повторное слушание нецелесообразно с финансовой точки зрения. Да, в его практике случалось несколько таких проколов. Воспоминания о них были подобны глухой зубной боли». «Держу пари, что Чамберс рвет и мечет», — сказал Ребус. «Да уж», — улыбнулся Флайт. «Я думаю, его парик просто дымится». «Что ж, по крайней мере, одного человека должна обрадовать эта новость», — подумал Ребус. «Кенни Уоткиса. Он будет вне себя от восторга». «Да, кстати», — вспомнил Ребус. «Как там насчет Джен Кроуфорд?» Флайт снова пожал плечами. «Похоже, она чиста, как стеклышко. Судима не была, психическими расстройствами никогда не страдала. Живет тихо, как мышь, прекрасные отношения с соседями. Лэм сказал, что она настолько безупречна, что это даже подозрительно». «Да, иногда попадаются и такие. Безупречно чистые. Они пугают полицейского, как диковинные звери, пугают исследователя в джунглях, внушая безотчетный страх своей непохожестью. Ты обязан подозревать всех, ибо каждому есть что скрывать. Учителям, которые, возвращаясь с каникул из Амстердама, привезли контрабандой порнографические видеофильмы. Солиситорам, которые принимали кокаин на воскресной вечеринке. Только что женившемуся члену парламента, который спал со своей секретаршей. Государственному чиновнику, питающему слабость к несовершеннолетним мальчикам. Библиотекарше, который прячет в своем шкафу скелет. Ангелоподобным деткам, которые подожгли соседскую кошку. И иногда твои подозрения оправдываются, а иногда нет». Казанс стоял в дверях, собираясь уходить. Флайт мягко придерживал его за локоть. Ребус вспомнил, что собирался воспротивиться поездке Казанса с Лизой. Но что можно было сказать? Как объяснить, что Казанс, на его взгляд, слишком чист, а потому пугает его? Что ему, Ребусу, неприятны эти холодные, ухоженные руки хирурга и представительный вид? Ребус терялся в сомнениях. После того, как Флайт с Филиппом Казансом ушли искать Лизу и ее охранников, Ребус вернулся в лабораторию. Ему не терпелось узнать о результатах первого анализа слюны. «Мне очень жаль», — сказал один из сотрудников, на вид совсем еще мальчик. Из-под белого халата выглядывала черная майка с названием рок-группы. «Не думаю, что нам здесь повезет. Пока мы нашли только следы воды, обыкновенной воды из-под крана. Тот, кто заклеивал конверт, должно быть, использовал влажную губку или штемпельную подушечку. Или одну из этих старомодных штучек наподобие валика. И никаких следов слюны». Ребусу стало трудно дышать. «А как насчет отпечатков пальцев?» «Пока ничего. То, что нам на данный момент удалось обнаружить, совпадает с отпечатками пальцев доктора Фрейзер. И я не думаю, что нам повезет с волокнами или пятнами жира. Мне кажется, автор письма был в перчатках. Никто из нас прежде не сталкивался с такой чистой, безупречной работой». «Он знает», — подумал Ребус. «Ему прекрасно известно обо всех методах нашей работы. Он так чертовски умен. Что ж, все равно спасибо», — поблагодарил он. Молодой человек поднял брови и развел руками. «Мы делаем все, что можем». «Ты бы лучше постригся, сынок», — подумал Ребус. «Слишком уж ты смахиваешь на Кенни Откиса». Но сказал, вздыхая о другом: «Сделайте все, что от вас зависит. Пожалуйста, сделайте все, что от вас зависит». Он совсем было собрался уходить, как вдруг его охватил приступ бессильной ярости, дикого разочарования. «Оборотень слишком умен. Он перестанет убивать, прежде чем мы найдем его. Или же, наоборот, станет убивать снова и снова. Никто не сможет чувствовать себя в безопасности. И прежде всего, Лиза».